Глава 10. Тяжело в учении, легко в бою. Александр Васильевич Суворов. Гарнер прошагал к месту преподавателя, спокойно и не торопясь сел и сказал: «Не буду изменять традициям Академии, и так же, как остальные коллеги, произнесу вводное слово. Конечно, мой предмет очень важный и принесет вам пользу. Еще, естественно, нужно заметить, что каждый год буду принимать экзамены. Именно успеваемость по моим предметам позволит вам выбрать специальность инквизитор». По группе прокатился шепоток. Очень знакомое слово, но интересно, что инквизитор означает в этом мире? «Претендентов на специальность всегда предостаточно, так что можете не стараться превзойти друг друга, а попытайтесь сделать что-то полезное и освоить хотя бы основы ремесла». Очень оптимистично. А теперь давайте приступим к уроку. Первая тема по начертательной магии будет об основах, а именно линии и их силовое назначение. Записываем. Перо встрепенулось и забегало над тетрадкой, перенося на бумагу выверенные слова преподавателя. «Не уверена, что этот предмет мне понравится», – размышляла я, выходя с лекции. «Удивительно, начертательная магия могла подарить большое могущество, если освоить ее, что совсем непросто. Каждая линия – прямая, штриховая, волнистая и еще множество вариаций, о существовании которых я не догадывалась, имеет немало значений и возможностей. Как разобраться в дебрях знаний, которые с самого рождения мне чужды? Хотя, может, не так уж далеки мне эти темы? Может, стоит что-то найти схожее, и все получится?» Я добралась до следующей аудитории. Там нас уже ждала преподаватель Эдда Рук. Странная женщина. Она преподавала географию. Такая была у нас и в школе, и в университете. Послушаем, о чем нам расскажут здесь. Едва зазвонил колокол, как Рук щелкнула пальцами, и в воздухе повис шар, похожий на планету Земля, но другой. На нем четко видно материки другой формы. Кое-где вода другого цвета. Очень красиво. Если бы у нас так преподавали этот предмет, интерес учеников был бы обеспечен. «Добрый день. Еще один предмет, который я буду вас вести, география. Все знают ее с детства, и некоторая информация будет повторяться, а некоторая нет, ибо планету с магической точки зрения вы еще не знаете. Начнем, конечно, с простых тем. И первое вводное о мире Эрго. В нашем мире 6 материков. 4 средних, 1 маленький и 1 большой, на котором и находятся объединенные земли. С него-то мы и начнем». При последних словах планета развернулась, изображение большого материка приблизилось, после чего преподаватель продолжил рассказ. «Описание большого материка и его роль в экологии планеты. Записываем». Перо снова забегало по тетрадке, а я, затаив дыхание, слушала, как Рук рассказывала о природе, животных, о многом другом. Еще одно знакомство с миром, в котором я теперь живу. Чувствую, этот предмет будет у меня самым любимым. На лекцию по прикладной магии, которая меня интересовала больше всего, я пришла в хорошем настроении. Вряд ли с первого урока начнутся специальные задания, но увидеть магию можно, она же везде. Гарнер находился в аудитории и смотрел, как мы рассаживаемся по местам. Едва зазвонил колокол, как он вышел на середину кафедры, начертил в воздухе круг, который загорелся ярко-синим светом и сразу же погас. «Это боевая магия. Ее вы будете изучать на старших курсах. Но не все, а только практики и инквизиторы. У последних будет более тяжелая программа и, следовательно, более глубокие знания». «Хочу, хочу, хочу!» «Сейчас же мы с вами рассмотрим бытовую магию. Именно ее вы будете применять на протяжении почти всей своей жизни. Иначе невозможно, потому что, сумев что-то сделать с помощью бытовой магии, вы больше не захотите выполнять то же самое руками». «Да?» «В освоении практическая магия очень кропотлива и неподатлива. Зато дает широкие возможности. Мобильность, легкость в разрешении бытовых вопросов и многое другое. Боевая магия, например, строптива и неуступчива. Но если вы не осилите прикладную, то дальше просто не сможете продвинуться». «Обрадовал?» «Теперь непосредственно к уроку. Бытовая магия применяется во всех областях нашей жизни, поэтому вводной лекции не будет. Начнем сразу с первой темы, а именно бытовая магия в домашних условиях. Что замерли? Записываем». Встрепенувшись, перо забегало по тетрадке. Я сидела в легком ступоре. С одной стороны, очень интересно, чем же магия может помочь в бытовых делах? И не просто узнать, попробовать. С другой стороны, я стану боевым магом, если потяну. На ужин нам подали сероватую тягучую жижу, но я, уже не обращая внимания на внешний вид, стала есть. Ничего так, по вкусу напоминает котлетки. Странно, что у котлеток такой вид. Вуку сидела с какими-то девочками, и они о чем-то перешептывались. Я не беспокоилась, потому что ничего рассказать обо мне она не могла. Хотя, может быть, стоит произвести просветительную беседу. Взглянув на ребят, я, жуя, поинтересовалась. «Ну что, идем сегодня в библиотеку?» Дракон покачал головой. «Нет, я сегодня отрабатываю наряд». «Где?» — спросил с любопытством Слава. «На кухне», — перекосила дракона. Сама не знаю почему, но улыбка непроизвольно расползлась по моему лицу. Не представляю я дракона, моющего тарелки, чистящего столы. Дима зверски на меня посмотрел. Прямо злобная ящерица. «Значит, мы со Славой без тебя посмотрим интересующие нас сведения». «С кем?» — удивленно спросил дракон. Называя про себя их более привычными именами, я так к этому привыкла, что перенесла их и в разговор. Да почему бы нет? Мы партнеры, одногруппники, а если принять во внимание еще и эмоции, то практически родственники. «Это уменьшительное имя», — объяснила я оборотню. «Мне так привычнее». «О моем?» — грозно поинтересовался дракон. «Дима?» «Надя, это неприлично. В нашем мире уменьшительными именами называют любовников или мужей. Даже к брату такое обращение неприемлемо», — прошипел Слава. «Тебя это волнует?» «Да». «Ого, сколько эмоций! Очень интересно, что является тому причиной?» Дракон, который никак не прокомментировал свое уменьшительное имя, сказал мне только одно. «Знаешь, я думал, что женщины драконов самые ужасные. Но теперь твердо уверен, что хуже тебя никого нет». И покинул нас, надо думать, отправившись отрабатывать наказание. «Что я такого сказала?» — недоуменно посмотрела я на Славу. Тот лишь покачал головой и ответил. «Ты очень жестокая и не имеешь никаких моральных принципов. Вот его и корюжит. Не привык он, чтобы кто-то был опаснее его». «Нет, вы это слышали? Мне нахамили, и я должна молча это проглотить?» «Пойдем, нам уже пора в библиотеку, а то скоро закроется». «Видимо, да». Поджав губы, я направилась в библиотеку. Информации не хватало просто физически. В библиотеке всегда можно найти много полезного, особенно когда знаешь, что искать. Дождавшись, пока оборотень скроется за шкафами, я выведала у библиотекаря книги по нужной теме, а именно по личным отношениям в этом мире. Одно радовало – многое было, как у нас. Любовь, любовники, супруги. Правда, разводы не разрешались, как и повторная женитьба. Как в средние века. Женился неудачно, и все, будешь жить с крокодилом всю жизнь. Плохо то, что совсем никакой информации не нашлось по драконам. Очень уж скрытная раса, которую все опасались и сторонились. Но почему? Пообщавшись с Димой, я не могу понять причин такого поведения, но ведь они должны быть. В отношении детей Вуку оказалась права. Если забеременеешь, наденешь брачные оковы и себе, и мужчине. И в связи с этим радовал факт, что средства предохранения тут оказались на высоте. А значит, все зависит от того, умеешь ли ты думать головой. А вот понятие девственности в этом мире вообще не существовало. Видимо, физиологическое строение организма не предусматривало такого социального критерия. В остальном все как и у нас. Друзья, враги, множество различных отношений. Некоторые мне показались непонятными. Снова не хватало информации по расам. Еще я узнала, что в этом мире ценятся честь, порядочность и другие достоинства. Осталось проверить, следуют ли им жители Эрго на самом деле. В комнату свою я попала уже перед тем, как дежурные начинали обход. Кто из преподавателей в этот раз стоит на страже, я не знала, но правила Академии следует выполнять. Как только преподаватели повесят маячки, покинуть помещение можно будет только через окно, а летать с 50-го этажа я не научилась. Может, позже освою? Соседка что-то читала, приготовившись ко сну, и я, постояв в нерешительности, подумала, что разговор о сплетнях можно и отложить. Голова шла кругом. Придется даже уроки перенести на завтра. А если опять что-то не так скажу или сделаю, начнутся ахи и охи. Нет, сегодня я уже не способна на подвиги. У меня есть еще правила Академии и законы государства. За пару дней я скопила немного запоминающегося эликсира, сливая его в отдельную бутылочку с косточками. Настало время применить. Приняв душ, если воду, текущую с потолка, по твоему желанию можно так назвать, завалилась в постель. Из правил Академии у меня осталось непрочитанных листиков 10, после чего выпью эликсирчику и за изучение законов гостеприимного мира. Следующий день я запомнила плохо, так как помимо недосыпания мне не давала покоя раскалывающаяся голова. Испугалась я сильно, потому что тут же вспомнились предупреждения Вуку о злоупотреблении зельем. Стараясь ничего не пропустить, я практически не общалась с мальчиками. Они меня вчера сильно обидели, да и желания не было. А на расспросы соседки не отвечала, стараясь сбежать. Головная боль оказалась для меня хорошим уроком, и я в очередной раз убедилась, что магия – это серьезно. Ребята, не понимая, почему я боюсь, и не получая ответов, тихо бесились в сторонке. Страх – это не то чувство, которое должен испытывать мужчина, а придется. Как только вечером я оказалась в комнате, сразу улеглась спать. Но, несмотря на усталость и недомогание, сновидения не приходили. Я прекрасно понимала, что часть информации все равно ускользает от меня. Чтобы применять законы, нужно знать жизнь, а ее-то я как раз и не знаю. Мне стало страшно. Нужно любыми способами восполнить пробелы. А что, если я попаду в просак и нарвусь на неприятности, чем я и занялась? В сон провалилась, уже составив план на изучение жизни и общества. В тот момент я не знала, что пути назад у меня уже нет. Калейдоскоп событий запущен, и информация мне не поможет. Велор Шиферану Коренару. Первый наследник правящего рода драконов. Я смотрел в окно, на самом деле ничего не видя. Во мне клокотал гнев. Как он посмел? Мальчишка. Я подозревал, что он еще не готов, но все равно устроил встречу и отправил его туда. И этот идиот не придумал ничего лучше, чем сбежать. И это сейчас, когда нам так не нужны всякие неожиданности и встряски. Раздался стук в дверь, отвлекший от мрачных мыслей. Войдите. Мой голос ровен и спокоен. Добрый вечер, Эрл. Докладывай. Мы пока не нашли его. Но он точно не на наших землях. «Если точно не у нас, тогда где?» Зашипел я на секретаря, срывая раздражение. «Мы расширим поиски», — начал он. «Тогда почему ты все еще здесь?» Рявкнул я, и подчиненный, поклонившись, спешно ретировался. «Если мы его не найдем, я не представлял, что делать. Одно ясно точно. Когда найду... На своих двоих он после разговора не уйдет».